Кремова разглядывала лицо сидящего напротив человека со смешанным чувством жалости и любопытства. Это был пожилой мужчина лет 60-65, худой, с длинными седыми волосами, стянутыми в конский хвост. Одет он был в клетчатую рубашку и изрядно поношенный серый костюм. Мужчина был слегка нетрезв, и на Веронику Альбертовну смотрел с мрачноватым любопытством. Кремова постучала по сигарете указательным пальцем, стряхивая пепел, и снова поднесла ее к губам. «Королева!» — улыбнулся седовласый. «Богиня Диана! Валькирия! Годы идут тебе на пользу!» Кремова выдохнула дым. «Виталий Егорович, ты в состоянии говорить серьезно?» — осведомилась она. Седовласый кивнул вполне. «В таком случае выслушай новость. Наш с тобой сын жив». Виталий Егорович несколько секунд смотрел на Кремову, при этом лицо его не выражало ничего, затем вскинул брови и сказал: «Я удивлен. Удивлен, что ты все еще помнишь о нашем сыне. Может быть, ты даже помнишь, сколько ему сейчас лет? Чуть больше 18, не правда ли?» «Прекрати юродствовать», — сказала Кремова. «Наш с тобой сын действительно жив. Его зовут Егор Иванович Кремнев. Сейчас ему...» «Ах, оставь!» — дернул щекой Виталий Егорович. «Я слежу за его судьбой уже 30 лет». Сигарета застыла у губ Вероники Альбертовны. «То есть как?» — тихо и недоверчиво проговорила она. «А вот так. Слушай, старуха, дай закурить. Мои кончились». Кремова протянула Виталию Егоровичу пачку парламента. «Вот спасибочки!» Виталий Егорович вынул сигарету и вставил ее в рот. Закурив, он взглянул на Кремову сквозь облако дыма. «Итак, ты узнала о существовании сына. Поздравляю! И что дальше?» Вероника Альбертовна взяла себя в руки. «Виталий, я даже не знаю, что сказать. Мы ведь договаривались, что мы... что ты уедешь из города и не будешь делать попыток узнать о...» «А, перестань!» — махнул на нее дымящейся сигаретой Виталий Егорович. «Прошло больше 30 лет. Зачем вспоминать о всякой глупости? Хотя для тебя, я вижу, наш глупый договор остался в силе». Он чуть наклонился вперед и с усмешкой поинтересовался. «Неужели ты ни разу не пыталась узнать, где он и что с ним?» Кремова нахмурилась и отрицательно покачала головой. Виталий Егорович откинулся на спинку кресла и засмеялся. «Ты великолепна, ягодка! Нет, правда, я всегда говорил, что ты необыкновенная женщина!» «Девочка», — поправила Вероника Альбертовна, — «тогда ты называл меня девочкой». «Тогда да», — согласился Виталий Егорович, — «но сейчас...» «Ох, Ника, все-таки ты чудо!» Он взглянул на сигарету. «Что-то сигаретки у тебя слабоваты, а ты фильтр оторви», — посоветовала Кремова. Виталий Егорович улыбнулся. «А ты язва, ягодка, ну ладно. Так что ты от меня хотела?» Кремова помолчала. «Расскажи мне о нем», — тихо попросила она после паузы. «О ком?» «О нашем сыне». «Ну...» — Виталий Егорович пожал плечами. «Он хороший, крепкий парень, работает в службе внешней разведки». «И он до сих пор тебя не раскусил?» «Боюсь, что это невозможно, ягодка. Посмотри на меня, посмотри и посмотри, не отводи глаза. Ну, на кого я похож?» «На бомжа», — спокойно ответила Вероника Альбертовна. «Вот именно», — улыбнувшись, кивнул Виталий Егорович. «Я работаю грузчиком в маленьком продуктовом магазинчике. Аккурат в том доме, где живет мой... Извини, наш с тобой сын». Вероника Альбертовна смотрела на него изумленно. «И сколько лет ты там работаешь?» 4 года, — ответил Виталий Егорович и стряхнул с сигареты пепел. «У меня ведь ничего не осталось, кроме него. Ни одной привязки, не будь его, мне и жить было бы незачем». Кремова покачала головой. «С ума сойти! И он до сих пор тебя не расшифровал?» «Конечно, нет. Когда-то я был лучшим актером в нашей театральной студии. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойны смиряться под ударами судьбы, ну и так далее. Даже ты не признавала, что я лучший актер в Советском Союзе. Это было давно. Верно, кивнул Виталий Егорович, я пропил все, что было за душой, но не талант. Да мне и играть не приходится, я просто живу своей жизнью, вот и все. Поганая у тебя жизнь, Виталий, уж какая есть. Кремова затушила сигарету в пепельнице. «Мне пора. Рада была увидеться». Вероника Альбертовна порывисто поднялась со стула, швырнула на стол 100-долларовую купюру, забросила сумочку на плечо и двинулась к выходу. «Ника!» — окликнул ее Виталий Егорович. Она остановилась. «А ты зачем приходила-то?» Кремова повернулась и тихо проговорила. «Просто... просто хотела на тебя посмотреть». «И все?» — она кивнула. «А мне кажется, что нет», — Виталий Егорович проницательно прищурился. «Выкладывай все, ягодка, что случилось?» Несколько секунд Вероника Альбертовна стояла, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. Наконец она вернулась к столу. Усевшись на стул, Вероника Альбертовна заказала себе крепкого кофе и закурила новую сигарету. «Итак», — прищурил серые глаза Виталий Егорович. «Похоже, наш сын объявил мне войну», — ответила Кремова. Виталий Егорович озадаченно нахмурился. «Как это?» «Просто он послал ко мне шантажиста, головореза со связями ФСБ». Лицо Виталия Егоровича вытянулось от удивления. «Чушь какая-то», — выговорил он наконец. «Я знаю, что Егор отличный парень, он не мог сделать ничего подобного». «Многие не могут, но делают», — Виталий Егорович тряхнул головой. «Нет, нет, это какая-то чушь». «Это не чушь», — холодно сказала Кремова. «Этот тип требует с меня деньги. В противном случае грозится основательно испортить мне жизнь». «Значит, это какая-то ошибка», — выдохнул Виталий Егорович. Кремова горестно усмехнулась. «Ошибка? Ну, не ошибка, а скорее подлог. Да-да, подлог. Не смотри на меня так. Я знаю, что говорю. Егор никогда не сделает ничего подобного. К тому же сейчас его нет в Москве. Точно? Конечно!» Вероника Альбертовна задумалась. «Даже если его нет в Москве...» «Это ни о чем не говорит», — сказала она. «Он действует через своего доверенного человека, и этот человек — настоящий дьявол». «Охотно верю», — кивнул Виталий Егорович, — «но почему ты не допускаешь, что этот твой дьявол лишь прикрывается именем Егора? На мой взгляд, это очевидно». «А на мой взгляд, нет. Ты сам знаешь, что наш сын — сотрудник спецслужбы. И этот тип тоже. Возможно, они действуют на пару». «Ты его проверяла, этого типа?» Кремова кивнула. «Да, сразу, как только он вышел со мной на связь. А потом... потом я наняла парней из ЧОПа, чтобы они разобрались с ним». «И как?» «Плохо, Виталик, очень плохо». Виталий Егорович повертел в пальцах кофейную чашку. «Кажется, дело и впрямь скверное. Кто-то погиб?» Вероника Альбертовна кивнула. «Да, глава ЧОПа. Сегодня ночью он застрелился у себя в кабинете». «Это случается», — заметил Виталий Егорович. «Пистолет был с глушителем», — добавила Кремова. Виталий Егорович нахмурился, несколько секунд молчал, переваривая информацию, затем вздохнул. «Да, похоже, этот твой дьявол не церемонится, действует жестоко, нагло и грубо, и, на мой взгляд, не особо заботится о правдоподобии». «Он не оставил ни улик, ни отпечатков», — возразила Вероника Альбертовна. «И в офисе его никто не видел. Он знает, что милиция в подобных случаях всегда ограничивается версией о самоубийстве и закрывает дело. Ему незачем было заботиться о нюансах». Виталий Егорович помолчал, хмуря брови. «Почему ты пришла с этим ко мне?» — спросил он после паузы. «Я ведь ничем не смогу тебе помочь». Кремова пожала плечами. «Не знаю. Возможно, потому что мне страшно». «Тебе?» Виталий Егорович тихо покачал седовласой головой. «Никогда бы не подумал». «И тем не менее, это так». Несколько секунд оба молчали, думая каждый о своем. Первым молчание нарушил Виталий Егорович. «Ты правильно сделал, что разыскал меня», — сказал он. «Я должен был об этом знать». Взгляд Кремовой чуть потеплел. «Да, ты должен был бы об этом знать». «Когда-то я любил тебя», — задумчиво проговорил Виталий Егорович. «Мне кажется, что с тех пор прошло лет 100». Уголки губ Вероники Альбертовны чуть дрогнули. «Я тоже тебя любила. Но это не помешало тебе бросить меня. Я была слишком юна для серьезных отношений. К тому же...» «Не продолжай», — оборвал ее Виталий Егорович. «Сейчас все это не имеет значения. Я понимаю, почему ты пришла ко мне. Но я не могу понять... Чем я могу помочь? Я ведь не бизнесмен, не политик и не милиционер. Я простой грузчик, бомж, как ты выразилась». Кремова усмехнулась, скрывая смущение и досаду. «Действительно», — проговорила она, — «это все очень глупо. Но я не знала, куда мне пойти. Кроме того, я думала, что ты, вернее, что мы...» И снова она замолчала, не договорив. «Что мы?» — прищурился Виталий Егорович. Она дернула острым плечом. «Сама не знаю. В общем, я просто хотела, чтобы ты все знал. И теперь ты знаешь. Извини, но мне действительно пора идти. Спасибо за эту встречу». «Это тебе спасибо». Проходя мимо Виталия Егоровича, Кремова на секунду остановилась, быстро нагнулась и поцеловала его в щеку. Затем выпрямилась и быстро пошла к выходу.